близким нам и по политическим убеждениям, и по национальным мотивам. Несмотря на ряд отрицательных анкетных данных, оснований для политического недоверия нет. По деловым качествам способный разведчик, энергичен, инициативен, находчив, умеет выпутываться из трудных условий, умеет подходить к людям. Недостаток: не всегда хватает терпения и настойчивости, чтобы начатое дело довести до конца, чтобы каждый шаг закрепить организационно. Гроссфогель характеризовался положительно. Мы, конечно, не можем рассматривать его как полностью нашего человека, но он относится к той категории иностранных товарищей, которым можно доверять. Он для нас является надежным агентом, работающим, правда, и по материальным соображениям, но у которого, несомненно, превалируют идейные мотивы. Активный, инициативный человек, имеет определенный опыт конспиративной работы и в то же время весьма сведущ в коммерческих делах. Сочетание этих двух качеств делает Андре ценным агентом. Его положение в фирме «Король Каучука», большие торговые связи представляют собой несомненную ценность для нашей работы. В середине 1938 года Леопольд Треппер по канадскому паспорту прибыл в Брюссель. Первые шаги Треппера и Гроссфогеля по решению, поставленной центром задачи, показали, что возможности фирмы «Король Каучука» по открытию отделений в скандинавских странах были ими переоценены. Фирма не была приспособлена для оптовой торговли и проведения экспортно-импортных операций. Требовались дополнительные организационные мероприятия, включая открытие в рамках фирмы экспортного отделения, ведающего деятельностью фирмы за границей, а также отделений, складов, работу коммивояжеров и тому подобное. Центр одобрительно отнесся к этим предложениям, и они были притворены в жизнь. К концу 1938 года в качестве базы для бельгийско-скандинавской линии связи было создано экспортное общество, условное название «ЭКС». Насколько прочным было положение этой базы, читатель узнает из книги. Здесь же следует заметить, что ее наиболее уязвимым местом было то, что все директора фирмы «Король Каучука», под эгидой которой была создана эта база, принадлежали к лицам еврейской национальности, что вызвало серьезные осложнения после оккупации Бельгии немецкими войсками в связи с антисемитскими законами гитлеровцев. Следующим шагом было создание отделений ЭКСа в скандинавских странах. Этот весьма сложный и важный этап в реализации замысла центра описан в книге не совсем точно. По книге «Большая игра» этим делом занимался директор ЭКСа Жюль Жаспар, известный делец из семьи политических деятелей. Его брат был премьер-министром Бельгии, а сын Жюль — бельгийским консулом в различных странах. Фактически же директором ЭКСа был Гроссфогель, и он занимался скандинавскими делами, выезжая на место. Кроме того, в книге «Процесс организации филиалов ЭКСа в скандинавских странах» представлен автором как проходящий без каких-либо осложнений, легко и просто. Он, Жаспар, быстро основывает филиалы в Швеции, в Дании, в Норвегии. В своей родной Бельгии заручается поддержкой официальных инстанций, которые в этот период стремятся оживить сократившийся экспорт. В действительности же дела обстояли далеко не так. Лео Гроссфогель после подготовительной работы в Бельгии посетил столицы всех скандинавских стран. Благоприятные перспективы для деятельности ЭКСа были выявлены в Финляндии. Что касается Швеции, то обнаружилось, что в этой стране не разрешено иностранцу заниматься коммерческой деятельностью или открывать промышленные предприятия без получения на этот счет специального разрешения короля. Чтобы обойти это юридическое препятствие, было решено оформить бюро ЭКСа в Стокгольме в виде местного акционерного общества —